Горная дорога. Над страшною бездной дорога бежит, меж жизнью и смертью мчится. Толпа великанов ее сторожит, погибель над нею гнездится. Страшись, пробужденье лавин ужасной, в молчанье пройди по дороге опасной. Там мост через бездну отважной дугой скалы на скалы перегнулся. Несмертною был он поставлен рукой, кто смертный к нему бы коснулся. Поток под него разъяренный бежит, сразить его рвется и век не сразит. Там, грозно раздавшись, стоят ворота. Мнишь область теней пред тобою, пройди их, долина, долин красота. Там осень играет с весною, приют сокровенный, желанный предел, туда бы от жизни ушел, улетел. Четыре потока оттуда шумят, не зрели их выхода очи. Стремятся они на восток, на закат, стремятся к полудню, к полночи. Рождаются вместе, родясь расстаются, бегут без возврата и век не сольются. Там в блеске небес два утеса стоят, превыше всего, что земное. Кругом облака золотые кипят, эфира семейство молодое. Ведут хороводы в стране голубой, там не был, не будет свидетель земной. Царица сидит высоко и светло на вечно незыблемом троне. Чудесной красой обвивает чело и блещет в алмазной короне. Напрасно там солнцу сиять и гореть, ее золотит, но не может согреть. 1818 год.